Глава 16. Кто ты такой? Нет! Сделал я выбор, отказываясь стать владельцем форпоста. Нужно реально оценивать свои шансы. Если возьму под контроль, перейду дорогу корпорации. Против протехник не попрешь, раздавят и не заметят. И даже мои способности предтечь не помогут. Пока в голове проносились мысли о моем ближайшем будущем, перед глазами вспыхнули строки текста. «Последний наследник рода Астарк. Тебе открыт гостевой доступ к форпосту Предтечь. Доступно. Активатор 3-го уровня. 500 частиц духа. Способности и умения стихии воздуха. 1-2 уровни. Основы данных по объектам Предтечь». «Последний наследник рода Астарк. Желаешь получить информацию? Да, нет?» «Да». Миг, и на меня обрушился поток информации в виде перечисления стихий и разновидностей объектов предтеч. Встряхнув головой, привел мысли в порядок и приступил к чтению. Не знаю, сколько прошло времени, но я, наконец, закончил чтение и впервые смог осмотреться. Небольшая, слабо освещенная пещера с невысокой каменной тубой в центре, консолью-идентификатором. Консоль мне трогать нельзя, иначе произойдет привязка форпоста. Напротив входа располагался еще один проход, именно туда я и направился. Еще одна пещера, вдвое больше первой. Свет, идущий от самих стен и сводчатого потолка. Справа еще одна тумба. Похоже, это активатор, в котором накапливались и содержались частицы духа. В начальной версии до 10 единиц в сутки. Да, медленно, но зато не нужно прилагать никаких усилий. А вот прямо передо мной на стене располагалось древо. Нет, древо. Подсвеченное золотом схематическое изображение ствола, толстых ветвей и совсем тонких, на концах которых имелись размытые листья с описанием способностей. Увы, но сейчас я мог прочесть лишь одно, самое первое описание, расположенное у основания ствола. «Воздушное лезвие, 1-й уровень. Цена — 100 частиц духа. Активация — 50 частиц духа. Дальность поражения — 50 метров. Приобрести? Да, нет». Разумеется, я тут же приобрел свою первую атакующую способность. И сразу же вчитался в новые открывшиеся способности и умения. «Кровавый ветер. Дар предтеч 1-го уровня. Цена 100 частиц духа. Дает 30% увеличение реакции сроком на 5 минут. Активация 50 частиц духа. Родство с воздухом. Дар предтеч 2-го уровня. Позволяет прожить 5 минут без воздуха, без последствий для одаренного». «Что ж, возьму оба. Пригодятся. Только при покупке умения придется пополнить ядро из активатора». Расположившись в первом зале таким образом, чтобы видеть выход, я с интересом прокручивал в голове полученные из информатория данные. По ней выходило, что 1000 с лишним лет назад во Вселенной произошла альфа-вспышка. После нее повсюду, даже в самых дальних уголках космоса, появились объекты предтеч. Родовые гнезда, форпосты, библиотеки, хранилища уникальных стихий, капсулы с частицами духа и прочими образованиями, которые помогут лишь тем, в ком проснулся дар. А еще был враг — Альфа. Что он из себя представляет, я не знал, но понял, что противник крайне опасен. Вообще информация была скудной, хоть и систематизированной. Теперь мне было известно, что стихий очень много. Есть обычные вроде воздуха и уникальные, как мои изначальные, пространство и время. Самое плохое, проклятая уникальность моих стихий создавала мне дополнительные проблемы. Все, что уникально, не повторяется. А значит, за этим будут вести охоту, из-за чего я превращаюсь в мишень, потому что являюсь единственным наследником рода Астарк. Еще полчаса назад я планировал вызвать к форпосту представителя протехник, но теперь... Да, возможно, за находку мне прилично заплатят, но ведь могут и устранить как ненужного свидетеля. Вкупе с уникальностью дара вызов корпорантов становится опасным. В общем, нужно думать. В целом, я и так получил от форпоста больше, чем мог рассчитывать. Две способности первого уровня и одну второго — воздушный щит. Защитная способность «Предтечь», которая создавала передо мной овальный щит высотой в 2,5 метра и шириной в 1,5. Активация 200 частиц духа, время действия 3 минуты. Ну и умение второго уровня — то самое родство с воздухом. 100 частиц духа оставил себе на всякий случай. Не хотелось бы оказаться в безвыходном положении из-за своей жадности. Так что теперь я мог как защититься даром, так и нанести удар. Главное, чтобы энергоядро было заполнено. С ним, кстати, тоже было все в порядке. Теперь, когда у меня в активе имелось 5 способностей и одно умение предтечь, причем 3 аж второго уровня, меня совершенно неожиданно настигла награда. Последний наследник рода Астарк. Ты самостоятельно открыл 2 способности рода, не посещая родового гнезда. Получена награда. Энергоядро увеличено. Объем 400 частиц духа. Последний наследник рода Астарк. Ты самостоятельно повысил способность рода второго уровня, не посещая родового гнезда. Получена награда. Бесплатное повышение любой способности изначального второго уровня до третьего. Необходимые условия. Энергоядро должно вмещать не менее 1000 частиц духа. Поднявшись на ноги, я приблизился к выходу. Здесь в форпосте было тихо. Видимо, имелась какая-то защита, ограждающая от внешнего воздействия. А вот снаружи все еще хозяйничала буря. Что ж, подожду. Мне спешить некуда. Заодно еще раз ознакомлюсь с полученной информацией. Ну и халявных частиц духа прихвачу из активатора. Сейчас, когда я получил хоть какие-то знания, пусть и отрывочные, пришло понимание, подобных мне много. Точнее, они есть. А значит, мне предстоит быть очень осторожным, в какой бы край вселенной меня ни забросило. К счастью, теперь можно пользоваться не уникальными способностями, что значительно упрощает мою жизнь. Дело за малым — свалить с Алаи и как можно быстрее. Куда? В один из развитых миров. Там пересидеть некоторое время, установить несколько баз знаний и профессий и в идеале получить побольше кредитов. Потому как мне нужно срочно отыскать гнездо рода Астарк. Иначе... Да нет у меня иного варианта. Я все еще хочу вернуться на Землю и найти того странного старика, чтобы спросить с него по полной. Отвернувшись от выхода, прошел во вторую пещеру, где сразу свернул налево к экрану информатория. Мысленной командой вызвал меню и пробежался по пунктам. Вроде все прочел, ничего пропущенного не обнаружил. Вот способы улучшений способностей. Если они первого уровня, их можно поднять до второго. А если второго, то до четвертого. Способности третьего уровня уже могут стать шестого, и так далее. Дальнейшие способности уже можно поднимать по 3 уровня, но мне до тех значений ох, как далеко. Да, поднять уровень самостоятельно крайне сложно, зато это легко можно сделать почти на любом объекте предтеч. Другое дело, зачем поднимать? Ведь так значительно повышаются требования к активации, а частицы духа на дороге не валяются. Нет уж. К черту спешку. Сначала надо найти гнездо рода и разобраться в целом, какую ответственность накладывает владение даром. Я отвернулся от информатория и подошел к древу. Да, забавное построение. Если не приобрел способность, расположенную ниже по стволу, то продолжение ветви будет для тебя закрыто. Ты даже не узнаешь, что скрывается под размытыми описаниями. Что ж, с другой стороны, такой способ позволяет развивать свой дар разносторонне. А может, задержаться здесь? Продолжить работать на базе, совершать выезды, убивать тварей, а раз в неделю посещать форпост и развиваться на заработанные частицы духа? Хотя... Черт, этот род Астарк порушил мне все планы. Нужно убираться отсюда как можно скорее. Буря начала стихать только через 4 часа. За это время я обдумал множество вариантов дальнейших действий и все-таки принял решение валить с планеты. Чем быстрее, тем больше шансов выжить. Главное спланировать все четко, ну а пока ждать погоду. В очередной раз, выглянув наружу, с удивлением обнаружил, что могу спокойно видеть. Да, в воздухе еще кружат песчинки, но их крайне мало, значит, надо поторопиться вернуться к транспорту. Главное, ничего не забыть здесь и не оставить следов. Покинув форпост, я тут же осмотрелся. Так, похоже, здесь еще одно ущелье, выходящее на ту же сторону, что и предыдущие, посещенные мной. На всякий случай прошел сотню метров и ничуть не удивился, обнаружив выход. Понятно, почему здесь не было твари. Расстояние от открытого пространства маленькое, не укроешься. Вернувшись назад по маркеру нейросети, определил место, в которое перенесся прошлый раз. Подошел к нему и отдал мысленный приказ активировать телепортацию, чтобы в следующий миг очутиться в соседнем ущелье. Добрался до выхода за несколько минут. Затем потратил еще полчаса, чтобы откопать водительскую дверь вездехода, забрался в салон и попытался связаться со спутником. Бесполезно. Что и неудивительно, ведь штормовой фронт только начал удаляться. Так что у меня в запасе было еще много времени. На то, чтобы полностью высвободить транспорт из песчаного плена, ушло еще полчаса. Но в итоге я все же раскачал свой вездеход с помощью силовой установки и выбрался. Тут же попробовал связаться со спутником еще раз, вновь безрезультатно. В целом мне только на руку это. Успею вернуться. Главное первым выйти на связь. В последующие полчаса я добрался до ущелья, в котором располагалась база, раз за разом подавая сигнал. И в конце концов меня услышали. «Я старший менеджер протехник Сеон Брок. С кем разговариваю?» Совершенно неожиданно раздался в динамиках шлема незнакомый голос. «Начальник геологоразведки третьей базы Алекс Гор», тут же ответил я. «Докладываю. У нас чрезвычайное происшествие. Защитная стена уничтожена тварями. Начальник убита. Много раненых, которым требуется немедленная помощь. Твари ушли вглубь ущелья, среди них есть червь и существо, которое руководит остальными. Прошу прислать солдат, усиленных тяжелым вооружением». «Гар, у нас все рудодобывающие объекты пострадали не меньше вашей базы. Вторая вообще не выходит на связь. Так что в ближайшие 15 часов помощь прислать не сможем. Постарайтесь на это время найти убежище и укрыться. Я, в свою очередь, приложу все силы, чтобы сократить срок ожидания. И будьте постоянно на связи». «Это невозможно», — ответил я. «Мне пришлось покинуть ущелье, чтобы связаться с вами. Пока твари не уйдут, я не смогу вернуться на базу, и поэтому не буду знать обстановку на месте». «Тогда сделаем так, Гор. Держись в отдалении от выхода из ущелья. Как только его покинут твари, сразу выходи на связь. Твой транспорт исправен?» «Так точно. Оружие тоже имеется. Я еще позавчера состоял в группе быстрого реагирования». «А вот это очень хорошо, Гор. Я вспомнил, ты же у нас герой. Значит, слушай и запоминай». Это произошло через 3 часа после моей беседы с начальником. Я к этому моменту настолько вымотался, что лишь стимуляторы не давали мне уснуть. И все же чуть не пропустил выбирающихся из ущелья червей. Помимо усталости, твари скрывали опустившиеся на Алаю сумерки и большое расстояние от выхода. Я специально удалился на несколько километров, чтобы при любом раскладе успеть уйти от погони. Что меня насторожило, так это отсутствие других тварей. Черви уже удалились на добрый километр от горного массива и свернули в сторону, а из ущелья больше никто не появлялся. Это показалось мне странным, и я решил проверить, что же происходит на базе. Так-то у меня имелись большие планы на местную фауну, и ее отсутствие мне не нравилось. Так что я связался с дежурным диспетчером, благо связь стала работать без перебоев, доложил о смене обстановки и сообщил, что подъеду поближе и попытаюсь связаться с кем-нибудь на базе. Разумеется, мои планы сильно отличались от моих слов. Зря, что ли, на соседнем сиденье лежат тубус ПРК и штурмовой комплекс. По дуге, чтобы не сагрить на себя гигантских червей, приблизился к ущелью. К этому времени уже окончательно стемнело, и я остановился в 500 метрах от въезда. Попытался выйти на связь с базой, но не преуспел, и решил все же рискнуть еще раз. Развернул вездеход и покинул его, прихватив с собой все оружие. Дверь с водительской стороны оставил открытой. Мало ли, вдруг меня поджидает засада. А так я телепортнусь, запрыгну в кабину и сразу же по газам. И вряд ли меня догонят. А если и догонят, так я быстро наделаю в преследователях лишние отверстия, несовместимые с жизнью. До поврежденной стены добрался без приключений. Конечно же, не полез в основной пролом, а сначала приблизился к погнутым воротам, сквозь которые попытался осмотреть территорию базы. И очень удивился, не обнаружив тварей. Впрочем, людей тоже не было видно, как и признаков их пребывания. Никаких движений, звуков, освещения. Тишина. Попытка наладить контакт по внутренней связи тоже не увенчалась успехом. Осторожно спустился в жёлоб, оставшийся после червей, и неспешно вошел на территорию базы. Пусто. Внимательно осмотрел все, пройдя вглубь на сотню метров, уделил особое внимание тому модулю, в котором должны были укрыться выжившие. И лишь когда добрался до нашего жилого модуля, заметил движение в окне. Чисто случайно увидел. Кто-то отодвинул жалюзи. И как это понимать? «Кто-нибудь, ответьте!» — потребовал я по нашему отдельному каналу, предназначенному для геологов. «Господин Гор?» — тут же прозвучал испуганный голос нашего диспетчера. «Кара, что случилось? Где все? Почему не отвечала, когда я пытался связаться по общему каналу?» «Та тварь, про которую вы говорили, господин Гор!» В голосе девушки слышался не просто страх. Ужас! «Она пришла и забрала с собой всех! Люди ушли за ней 2 часа назад. Мы с техником случайно оказались здесь, пошли за...» «Почему не отвечала по общему каналу?» — перебил я девушку. «Страшно стало. У многих он был включен, и когда люди уходили за той страшной тварью, они издавали страшные звуки, словно сошедшие с ума животные». «Да что здесь вообще происходит?» — разозлился я. «Почему менталист сразу не подчинил всех?» «Так, Кара, сидите с техником тихо, не дергайтесь». На сборы у меня ушло чуть больше 5 минут. Заскочил на склад, что в лабораторном модуле, и забрал оттуда 10 энергоячеек. После чего оценил количество боеприпасов, имеющихся в наличии, и пришел к выводу, что мне хватит. Другое оружие брать не стал, и так нагружен под завязку. Все, пора. В глубину ущелья пошел пешком. А точнее, побежал. Так надежнее. Да и в ночи звук работающей силовой установки будет слышно далеко. А вот шаги вряд ли. Пусть дольше добираться до тупика, зато появлюсь там внезапно. Главное, чтобы к моему появлению твари не сожрали всех людей. На дорогу потратил 20 минут. Правда, последние 200 метров двигался медленно, стараясь не издавать шума. И не зря. Когда до тупика оставалось совсем немного, до меня донеслось множество разных звуков. Вой, рычание, скулёж. И все это как-то приглушенно, словно между нами стояла стена. Когда я, наконец, добрался до последнего поворота и выглянул из-за угла, моим глазам предстала ужасающая картина. По центру ущелья расположился менталист. А у ног твари расположились 4 его маленькие копии, которые прямо сейчас пожирали 2 людей. Дальше и справа расположилась стая местного зверья, 2 десятка голов. Они явно были подавлены менталистом, но близкая трапеза заставляла их инстинкты периодически просыпаться. Из-за этого и были слышны порыкивания и вой. Слева располагалась группа людей, человек 20. Точнее, было не определить, слишком уж плотно они сидели. И вот от них слышались странные стоны и мычания. В голове мелькнула мысль: такие звуки издают полные безумцы. Действовать надо было немедленно, причем так, чтобы люди не пострадали. А это значило, что и зомбированных тварей, и менталиста всех нужно валить одновременно. Если начать зачищать твари, я и сам могу попасть под контроль. А если убрать босса, то пришедшие в себя звери тут же набросятся на людей. Впрочем, во втором случае у меня больше шансов выжить. Правда, есть еще детеныши, и неизвестно, что они из себя представляют. Совсем мелкие, но вдруг. А дальше меня засекла тварь, и думать стало некогда, пришло время действовать. Поэтому я тут же выпустил все 5 зарядов из подствольного гранатомета по менталисту. 3 в туловище, 2 под лапы. А затем сместился вправо и начал расстреливать снулых зверей. При этом старался не упускать главного. Разрывы зазвучали один за другим. По ушам тут же хлестнул визг, переходящий в ультразвук, и, скорее всего, только шлем скафандра защитил меня от травмы. Однако я устоял и продолжил расстреливать хищных существ. Лишь когда магазин опустел, позволил себе перезарядить гранатомет и тут же повторил 5 выстрелов. 2 в переставшего визжать и завалившегося на бок менталиста и 3 в самую гущу тварей. Вновь выслушал грохот взрывов, после чего провел контроль, превратив башку босса в месиво. На всякий случай. И лишь после двинулся вперед. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил 2 уцелевших детенышей. Первым желанием было добить мерзких существ, но в голове промелькнула трезвая мысль. «Саня, это твой пропуск с планеты!» «Сохрани этой мерзости жизнь, и у тебя появятся все шансы свалить из этой дыры. За живого менталиста наверняка заплатят хорошую премию». Обойдя свернувшихся в форму личинки тварей, я приблизился к людям. И замер в 2 метрах, разглядывая 2 десятка пар испуганных глаз, уставившихся на меня. Хотел было уже спросить присутствующих о самочувствии, но в этот момент ко мне навстречу шагнул Плинт, начальник бурильщиков. «Кто ты такой?» — спросил он дрожащим голосом. «Что это за место? Где мы?»